Непредвиденные последствия. Глава 8, часть 2. «Хорошее убийство», — добавил он. «Спасибо». Она слегка улыбнулась. Это была первая похвала, которую она получила за 2 недели. «Что-то получила?» — спросил Бокси. «Мастерство булавы и божественный гнев поднялись. Уровень паладина? Все еще 23-й». В целом, уровень роста можно было назвать быстрым, но в глазах мимика его нельзя назвать никак иначе, кроме как медленным. Он хотел, чтобы эта коротышка побыстрее получила 25-й уровень и смогла, наконец, в любое время обучить его профессии паладина. Бокси был сначала обеспокоен тем, правильно ли будет получить эту профессию. Больше всего его интересовал вопрос о том, сможет ли он правильно развивать эту профессию. В конце концов, как паладины, так и мимики, казалось, набирали уровни в ближнем бою, так что не было ясно, к какой именно профессии пойдет XP. С профессией чернокнижника подобной проблемы не возникало, ведь существовала огромная разница между использованием заклинаний и ударами оружия. Поэтому на данный момент он попридержит желание стать сундучком-паладином. Если бы он нуждался в чем-то простом, как очки атрибута, то навык поглощения трупа уже дал ему их немало. Из 73 трупов, которые он поглотил со времени своего побега, он получил в общей сложности 4 незначительных успеха, в результате чего увеличил ловкость на 39 и выносливость на 35. Однако, даже если бы он не собирался сразу становиться паладином, он все же хотел иметь этот выбор. Прямо сейчас он желал сосредоточиться на развитии своей профессии мимика, которая достигла 44 уровня, но определенно хотел присмотреться и к профессии паладина позднее. В конце концов, навыки из профессии не монстров предоставляли своим обладателям очень вкусные плюшки. Взять, например, последнее дополнение к репертуару Физзи. Божественный гнев. Описание. Наделяет паладину святой силой, чтобы те могли совершать божественный суд. Требования: паладин 20 уровня. Навык «Сила веры». Сила 60. Тип «Активный». Время активации мгновенное. Стоимость 50 МП. Диапазон «На себя». Эффект. Увеличивает эффективность святых заклинаний и атак ближнего боя на 50% в течение 2 секунд. Увеличивает длительность этого умения на 2 секунды за каждый уровень этого навыка. Это умение не может быть активировано более 1 раза каждые 2 часа. Чистое повышение силы без каких-либо недостатков. Оно очень похоже на непреодолимую силу, поэтому, вероятно, оно будет несочетаемо со скрытностью и скрытой атакой. Но у него не было абсолютно никакого недостатка. За исключением небольшой оговорки, который являлся чемпион хаоса. Похоже, этот навык как-то влиял на поведение гнома. Однажды его сознание уже было под контролем ядра подземелья, в котором он находился, и у него не было никакого желания снова проходить через подобное. Бокси слишком любил свободу, чтобы отказаться от нее в обмен на помощь, без которой и так нормально жил. «Что сделать с телом?» — спросила Физзи. Кроткое, трепетное отношение, которое она проявляла, было далеким от спокойного и собранного бойца, который пару минут назад смотрел на противника, который во много раз превышал ее собственный рост. Любому стороннему наблюдателю сразу станет понятно, что она намного больше боялась мимика, чем того маленького щеночка с 2 хвостиками. И, как оказалось, на этот раз сторонний наблюдатель действительно присутствовал. Бокси тут же бросился в направлении шума. Он прыгнул в кусты, которые находились примерно в 20 метрах от них, а Физи все еще пыталась осознать случившееся. Ведь услышала она крик. Странный человеческий крик. Бокси снова появился, но уже с кем-то. Это была девушка в коричневых кожаных доспехах. На вид она не была старше 17 или 18 лет. Мимик крепко связал ее, используя многочисленные щупальца, и грубо нес ее на своей крышке, словно она была мешком с картошкой. Физи собралась с духом. Это первый человек, с которым они столкнулись. Первый признак цивилизации с тех пор, как они убежали от мастера-шпиона. И все же гномиха уже знала, что должно произойти дальше. Связанная девушка лежала на земле. Ее рот перекрывало щупальце, как и остальную часть тела. Ее короткие коричневые волосы слиплись от грязи, а испуганный взгляд на ее лице напоминал ей о когда-то аналогичном у нее самой. «Убей!» — приказал он. «Вот оно!» Физи ждала этого слова. Гном достала свой гаечный ключ и схватила его обеими руками. Понимая, что должно произойти, пленная девушка тщательно пыталась освободиться. Слезы наполняли ее карие глаза. Она умоляюще посмотрела на розово-волосого гнома прямо перед ней. «Пожалуйста, не надо!» — шептали ее глаза. Она слегка покачала головой влево и вправо, как бы пытаясь сказать: «Ты не должна этого делать!» И гном пошатнулся. Какое право она имеет убивать? Это была чья-то дочь. Может быть, чья-то сестра или даже жена и мать. Какой монстр станет рассадником печали, наполняя ею сердца близких людей? Разве эта девушка сделала хоть что-то, чтобы заслужить такую участь? Но разве ее собственный отец и брат заслуживали того, чтобы у них отняли жизнь? Кем же нужно было быть, чтобы учинять столь бесчеловечные поступки? Кем нужно быть, чтобы без причины сажать людей в тюрьму ради собственных целей? Что эти грёбаные люди когда-либо делали для ее семьи, кроме того, что постоянно высмеивали и глумились над ними? «Не вини меня», — пробормотала она. «Ты оказалась не в том месте, не в то время». Пары ударов в области виска вполне хватило, чтобы отнять жизнь молодой девушки. Лицо гнома искривилось в неестественной улыбке, и та с широко открытыми глазами издала крик. «У меня самый блестящий мясной велосипед!» «Сделано!» — прохрипела она, немного успокоившись. «Я уверена, что голова все еще не тронута. Хорошо». Физзи с глупым выражением лица смотрела на то, как мимик поглощал труп человека. Она только что совершила свой первый акт убийства. Это было намного легче, чем она ожидала. Мимик уже давно работал над ее поведением, систематически избивая ее всякий раз, когда та демонстрировала в любом виде порядочность или честь. Он инстинктивно полагал, что такие глупые концепции были не более чем слабостью, которую нужно устранить в первую очередь. Вот так умерла наивная и нерешительно розово-волосая гномиха. Все, что осталось от некогда слабой личности, это сломленная убийца, которой чуждо сочувствие, вина или раскаяние в отношении своей жертвы. Единственное чувство, которое она могла в себе найти, — чувство жалости. Эта женщина была мертва уже в тот момент, когда мимик ее схватил. Все, что могла сделать Физзи, это убедиться, что бедняга не испытает слишком много боли. Что касается самой себя, она смутно понимала, что ничем толком не отличалась от убитой. Ее жизнь закончится в тот момент, когда она станет бесполезной, или ее просто лишат жизни в пылу схватки. Этот монстр отвернется от нее в тот момент, когда она перестанет быть полезной для него. Но страх перед смертью не единственная причина, что держала ее на плаву. Шанс на побег был также вполне реален. Теоретически, бегство от Бокси было удивительно простой задачей. Ей просто нужно подождать, пока он будет занят своим еженедельным сном. Монстр сковывал ее теми кандалами, что были на ней во время плена, но из этой ситуации все еще легко выйти. Единственное, что ей необходимо, вытащить маленькую отвертку из кармана и разобраться с замком на этих кандалах. Разве простой механизм, подобный этому, имеет хоть один шанс против изобретателя ее уровня? Но даже если она сбежит, что делать дальше? Ее магазин и все, что осталось в нем, вероятнее всего, было захвачено тем презренным человеком, не говоря уже о том, что листовки с ее лицом наверняка развешаны по всему городу. Бокси оказался единственным существом на этой планете, которое заботилось о ней. Конечно, монстр постоянно оскорблял ее, но в итоге это было не так уж и плохо. Он научил ее защищаться, следил за тем, чтобы она была накормлена и одета, и приглядывал за ней по ночам. Однажды ее полезность для этого существа, вероятно, закончится, и в этот момент ее съедят. Она понимала этот факт, но не возражала. Теперь это ей казалось естественным порядком вещей. Все, что ей нужно делать, это быть полезной, показывать, что ей можно доверять, и он ее не бросит. Если она в итоге потерпит неудачу, то он просто съест ее. По крайней мере, ее жизнь закончилась бы из-за причин, которые она осознавала и понимала, а не из-за случайного поворота судьбы, плохого броска костей или неудачно выпавшей монеты. В тот день, когда ее обычная жизнь закончилась, она хотела оглянуться на свои прошлые поступки и выборы и уверенно заявить: «Вот почему я жила. Вот почему я умерла». Хаос — это нечто большее, чем то, что просто происходит. Существуют основания и факторы, лежащие в основе каждого случайного действия. Каждый результат можно проследить до определенной отправной точки, события или решения, которые и приводят в движение все остальное. Поиск, понимание и раскрытие этих потоков причинности — это долг и привилегия всех, кто ищет истинного понимания этого мира. Я очень надеюсь на тебя, чемпион Fizzle Sprocket. Постскриптум. Кстати, тот лич к северо-западу от места, где вы находитесь. Просто двигайтесь вдоль горы. Ищите много мертвых или увядающих деревьев, и вы найдете то, что ищете. Пост-постскриптум. Покрась свой доспех в ярко-зеленый, и тогда получишь шанс. Вы получили божественное откровение от бога азартных игр. Вера плюс 10. Ну, это напрочь испортило ее торжественную церемонию самобичевания. По крайней мере, теперь у них, наконец, было хоть какое-то направление, и Физи должна была кое в чем согласиться с этим богом совпадений. Она действительно будет неплохо выглядеть в зеленом.